Глава 13. Орел или решка. Часть 1. Когда Андрей, решившись наконец на череду последовательных, что прежде было глубоко ему несвойственно, поступков, предложил Кате зарегистрировать их чувства, детка даже не удивилась. «А потом в Побудкино?» — спросила. «Сперва дом построим». «А когда построим? Что там будем делать?» «Будем ходить в лес и медленно знакомиться с пространством», — придумал на ходу Андрей и, вспомнив дядин завет, прибавил. «Будем жить так, чтобы о нас ни на том, ни на этом свете слышно не было». «Я так долго не смогу. Я молодая и красивая», — сказала детка Катя, смущенная тем, что Андрей имел на нее виды, а она такая дрянь не оправдала. «Зачем долго? Месяца 2-3 в году, как на даче. Больше я сам не выдержу. И потом, нам от удильщика Коровина житья не будет. Мы там пруд с линями заведем». «И коноплю для Григорьева», — предложила Катя. «И Гегеля с Хайдегером для Секацкого», — предложил Нарушкин. «Если их старожихинские оборотни не стрескают». Кого могли стрескать старожихинские оборотни? Толстохвостых линей, Григорьева с Секацким или Коровина с Хайдегером, Андрей не уточнил. Ему показалось, что так, обрезанная по широкому краю в пространстве смысла фраза, будет парить вольнее, нежели отлитая под пулю, у которой, как известно, тоже есть цель в жизни. В итоге завтра же решили расписаться. Препятствий в ЗАГСе ожидать, пожалуй, что не стоило. Катин живот, где в результате УЗИ отыскался мальчик, был слишком уже очевиден. Часть вторая. Шурша бусами дней, 4,5 месяца волна за волной прошли со дня блестящего разоблачения Атиллы. Последующие обстоятельства сложились тоже подходяще. Открытое следствием дело обречено было протухнуть. Реальные пацаны, оседлав ленд-крузер, в панике бежали и с концами. Так что в приемной сельской администрации милиция нашла лишь до изумления уродливый и даже будто бы обугленный труп, причем без всяких удостоверений личности. Единственный свидетель, бабенка-делопроизводитель с необычайным визгом в горле, мастерица чернить снега бумаг, несла такую махровую околесицу и чертовщину, что Стиву Кингу было впору покурить в сторонке. Нарушкина с Фомой и вовсе никто, кроме слинявших бандитов, не видел. Да и те, пожалуй, после перенесенной психической травмы, были нынче не в себе. В отсутствие соперника пря тяжба о земле, пусть с проволочкой, но сама собой, решилась в пользу истого хозяина, Андрея. Один из пары царственных бархатно-густовишневых джипов, что стояли в сарае старосты Нержана, благодаря посредничеству вездесущего Коровина, продали авторыночным делягам. Довольными остались все. Деляги отхватили по дешевке годовалый внедорожник, Коровин срубил комиссионные, Андрей заплатил за Побудкина, получил на руки все документы вкупе с отснятым геодезистами земельным планом, и сверх того еще осталось на стройматериалы, которые по сходным местным ценам уже прикупали Фома и староста Нержан. В свою очередь мухинские дизайнеры сделали Кате милостивый презент. Скопировали синьки одного приличного загородного особнячка, придуманного со вкусом и без плебейских, столь характерных для всех на свете набобов, излишеств. А на той неделе Андрею позвонил Фома и сообщил, что подрядил грамотного мастера, читающего чертежи, и рабочие из старожихинцев уже приступили под его началом к возведению фундамента с погребом. Так что к осени поди, и вовсе подведут особнячок под крышу. «Если денег хватит», — скептически ввернул Нарушкин. «Хватит», — заверил Стряпчий. «У нас зима на сливу, вишню и огурцы была урожайная. Поторговали знатно. Десятина ваша». Часть третья. Расписались все же с канителью, только через 5 дней. Зато без шума, можно сказать, камерно. Андрею, правда, накануне пришлось съездить в Орниенбаум к Катиным родителям и вытерпеть муку проверки на вшивость, но что поделать, такова священная искупительная жертва за сомнительное удовольствие носить золоченые оковы Гименея. Нарушкин пригласил в гости лишь удильщика Коровина, вернувшегося из Японии Григорьева и склонного к честности самоотчета Сикацкого с новой аспиранткой на поводке. У аспирантки был длинный нос, круглые глаза и скошенный подбородок, отчего она имела какой-то стерляжий вид, что выгодно и совершенно без нужды оттеняло прелестницу Катю и что, рыбообразие аспирантки, разумеется, тут же тихонько подметил знаток Сабанеева Коровин. Конечно, можно было бы отпраздновать не дома, а на стороне с помпой, но Либерия за Нарушкина больше не платила, а Борей что-то подзастрял в своем моратории. Да, собственно, ни детка, ни Андрей особой помпы не хотели. Григорьев подарил бамбуковые палочки для мелкой японской еды, приличную шипучку Бессарат де Белефон и собственноручно изготовленную танку, в которой живописно заверял, что завтра еще далеко, в самом начале улицы. В речах был краток, пожелал несколько в барочном стиле алыми поплавками счастья качаться на голубоглазой воде жизни. Коровин подарил копченого угря, таких только свежеотловленных препарировал неоперившийся Фрейд, искал семенники, бутылку водки и букет из 5 бордовых роз. Сказал по какой-то своей неявной внутренней ассоциации, что цветы не жалко, они могут декоративно постоять и в вазе, а вот рыба — особая статья. Чуть что не так, и брюхом кверху. Потом зверьком с оглядкой посмотрел на аспирантку и добавил, что тут все дело в красоте, поскольку красота ранима, а рыбы красивы. Цветы, конечно, тоже бывают красивы, но не так, ведь рыбы отращивают усы, плавают хвостом вперед, носят на боку глаза и пахнут огурцом. Под рюмку водки пожелал, чтобы дела шли в гору и округлялись рубли, а также, со всей казарменной прямотой, глубоких оргазмов до глубокой старости. Сикацкий подарил букет из 7 разномастных гвоздик, свечку в виде розового пупса и книгу Жака Деррида «Письмо и различия». Сказал что-то ироничное о гуманистической узде на мыслях современников, которые, к счастью, не знали ни Макиавелли, ни Гоббс, ни Мишель Фуко, перелицевавший Клаузевица в том смысле, что, мол, политика есть просто продолжение войны иными средствами. И еще сказал, что тот, кто упускает свой случай, виновен самой презренной виной и достоин кары, которой, разумеется, нипочем не минует. Пожелал неукротимого хюбриса и запредельного бесстрашия в грядущих не сегодня-завтра испытаниях, поскольку календарь майя заканчивается в 2012 году, а дальше, стало быть, времени больше не будет. Аспирантка ничего не подарила и толком ничего не сказала. Она вся была какая-то случайная, какая-то бренная, приходящая, да и пила едва-едва одно шампанское. Часть четвертая. Когда гости ушли, ночь уже толкла в небе звезды. Андрей решил, что теперь, наверное, пора. Вдруг что-то с ним случится невзначай, последняя греза, окончательный сон, и кто тогда откроет его сыну весь этот свод судеб, этот чудной фамильный мартиролог? «А как во мне самом сложилось это знание?» — задумался Нарушкин. Точно он не помнил. Конечно, что-то в детстве рассказывал отец, тогда же что-то рассказывал и бедный дядя Павел. Но так ли и о том? Или в единстве, в цельности своей весь этот родовой, пластичный, но в чередующемся промежуточном конце слегка все же однообразный миф жил в его крови уже с рождения, дался ему разом как безотчетное знание, как безупречный с некой высокой, нечеловеческой точки зрения инстинкт. Определенно, Андрей сейчас ответить бы не смог. И тем не менее Андрей решил — пора. Как бы на самом деле ни было, а сделать Катю столь счастливо Муфасаилом выбранную детку-хранительницей сокровенного предания совсем не помешает. Решил и сделал. Рассказал ей всю историю Нарушкиных, само собой за вычетом тех глав, которые уже успел поведать прежде. Рассказал, рассеивая дрему ласками, буквально забивая свой рассказ ей через устье в узенькое лоно, чтобы урок усвоен был верней и крепче. Сомнительный, конечно, метод, спорный. Наставление случилось долгим, с душем и крепким чаем на переменах. Когда за окном, кутаясь в туман, встал заспанный рассвет, Андрей, порядком изнуренный брачной ночью, спросил: «Ну, теперь тебе понятно, что это не мы друг друга любим, а мной кто-то любит тебя и тобой меня?» Катя сладко зевнула. «Чушь собачья. Извращение. Подумай только, ведь это получается, что нами кто-то любит сам себя». И уснула мигом. Часть пятая. Два дня прошли в каких-то мелких досадных хлопотах. Сдавали на прописку Катины документы, мыли окна, покупали новый смирный пылесос взамен капризного и запылившегося старого и так далее. Были, правда, и отрадные минуты. На пару доели праздничные салаты и копченого коровинского угря. Но все равно Андрей томился и где-то в собственных недрах, в глубоком тылу, чувствовал невнятную, но тем не менее гнетущую неудовлетворенность. Возможно, это была всего лишь сезонная. Апрель, гуси прут на север, вот-вот по Неве пойдет ладожский лед, а до корюшки еще почти месяц — волынка. Однако... В конце концов он решил съездить в свою усадьбу и проведать, как идет строительство дворянского гнезда. С ним вместе собралась и детка. «А витаминоз? Черешни хочется», — сказала. И тут же из груди Андрея ушло томление, и апрель, как голубой шарик, надутый легким воздухом весны, кувыркаясь и виляя хвостиком, махнул в небеса. Часть шестая. Запасшись пивом, духовитыми сигарами и попрощавшись с разноцветным Мафусаилом, молодые без проволочек отправились в Побудкино. На стальном, шедевр модерна, клепанном вокзале повсюду висели плакатики какого-то орла, нацелившегося в Думу, где он, орел, навскидку обещал, что если будет избран, решительно и навсегда покончит с преступностью, в 6 раз увеличит зарплату и в 7 пенсию, научит детей выдувать из соломинки мыльные кубики, а среднегодовую температуру повысит на 4 градуса. К платформе подали состав, и Нарушкин с Катей, устроившись, поехали, то есть принялись неторопливо потягивать пиво и хвастаться друг перед другом детством. Каждый, разумеется, своим. Слушая Катин рассказ о том, как сначала ей нравился Майкл Джексон, убивший в себе негра, потом гудящий и скрежещущий Рамштайн, потом разболтанный в суставах аукцион, а после ее вставила Чичерина, причем каждая смена казалась ей гораздо выше предыдущей, хотя до этого предыдущая считалась несравненной. Андрей подумал, что Горкуша, малороссийский разбойник, бесспорно может завить горе веревочкой. Появится кто-то еще, кого детка предпочтет Чичериной. «Банальность, конечно, но так уж заведено», — подытожил Нарушкин. «Одни уступают место другим, и те заставляют забывать о предшественниках. Благодаря подобному ходу вещей держится земная справедливость. Каждый обиженный оказывается отмщен и может утешиться, поскольку месть имеет свойство быть приятной и утешительной». Пиво было порядком, поэтому, как только поезд прибыл, они отправились искать вокзальные удобства. Если бы не нашли, в автобусе потом пришлось бы туго. В ступени их встретил сладкий ветер, приветливо дувший им в лицо. Пока лесом напрямик шли к сторожихе, апрель понемногу зеленел и оборачивался маем. По крайней мере, муравейник на кромке просеки жил уже полноценной муравьиной жизнью, лишь на вид суматошной, а в действительности размеренной, дисциплинированной и скупой. Вид муравейника опять настроил Андрея на холодящие мысли о роевом человечестве. И ему помстилось даже, что он как будто слышит непререкаемый, словно молния в сердце зов матки, неведомой ему царицы. То есть ему почудилось, что матка просто думает его поступками в те беззаветные минуты, когда он сам не думает, как поступать. Но, скажем, когда он, вдруг забыв себя, наскакивает на Атиллу или швыряет рюмку в Тараканова. Или, к примеру, когда целует детку в теме, либо когда так ее хочет, что и думать не может. Так кто же я? Голая функция или вольная птица? Муравей-звонарь или варвар-кузнечик? Сам за себя подумал человек Нарушкин, но отвлекся. В одичалом яблоневом саду, уже отцветшем и теперь обсыпанном неприметными, потерявшими белые венчики завязями, под недреманным оком Степана Обережного паслись меланхоличные буренки. Глядя под ноги, чтобы не вляпаться, давя попутно вспышки одуванчиков, Нарушкин с Катей поравнялись с поднявшимся навстречу им пастухом и одарили его укутанный в шуршащий целлофан сигарой. Степан стянул бейсболку с темени и поклонился в пояс. «Век не забуду. Благодарствуйте». «А мы, Степан, наследника ждем», — похвалился Андрей. «Так что по будке наглядишь, если со мной что и случится, впредь не опустеет». «Вот радость-то!» — обрадовался пастырь. «Скоро ли?» «Да вроде к сентябрю. Храни вас Бог и Пресвятая Богородица». За садом на краю сторожихи Катя спросила. «А что должно с тобой случиться?» «Ничего», — махнул рукой Андрей. «Так, к слову, ты смотри, черешня-то еще с горох, зеленая». Часть седьмая. У Нержана Тихоновича сделали привал. Староста как раз обедал, задрав губу над тарелкой затянутых салом щей, сосал из кости сладкий мозг. Предложили щей гостям, но гости отказались. Ни черешня, ни тем более вишня действительно еще не поспели, зато хозяева утешили Катю первой клубникой. Или это была земляника. И та утешилась в три горла. Хозяйка дважды ходила в огород за добавкой. Угостился и Андрей. Клубника-земляника была яркая, плотная, вся обсыпанная золотыми зернышками и пахла крепко. Так пахло, как не снилось никакому форсманскому чаю. Андрей и тут выдал сигару и похвастал плодородным Катиным брюшком. Да староста и так уже косился. Что характерно, последнее известие вызвало восторг ничуть не меньший, чем желание Нарушкина приобрести Побудкина и прощение сторожихинцам недоимок за 86 лет. Не меньший и такой же искренний. Лицо Нержана Тихоновича хрустело и потрескивало от непреднамеренных улыбок, как заскорузлый кожан. Выпив на дорогу чаю с мятой и отказавшись от предложенной злодейки, Андрей и Катя двинулись в Побудкино обозревать строительство. «Не поминайте лихом, даст Бог, свидимся!» Речевым штампом простился на крыльце Нарушкин, чем, кажется, Нержана озадачил. От сторожихи до Побудкина на месте тропки уже заново набили проселок, подвозили строительные материалы. И про себя Андрей хозяйственно отметил, что есть тут пара-тройка сырых ям, которые бы хорошо засыпать шлаком или гравием. В пути детку опять проняли подозрения. «Ты что-то от меня скрываешь?» С готовым обмануться недоверием заглянула Катя Нарушкину в лицо. «А ну-ка признавайся, что задумал?» А он и сам еще не понял, что задумал, поэтому, естественно, с живой и радостной непринужденностью сказал: «Тебя в фундамент замурую, как строительную жертву». Словом, Катя обманулась. Часть восьмая. Какие-то живые, но разрозненные мысли о судьбе, что-то такое, близкое к прозрению, порхало над Нарушкиным вместе с рыжими лесными перламутровками, когда он, рука об руку с Катей, вышел к собственной размеченной геодезическими кольями земле. На опушке он остановился и оглядел родовое пространство. Перед Андреем раскинулась обширная высокая поляна, с одной стороны зубчатым полукругом ограниченная лесом, а с другой — крутым откосом спускавшаяся к реке и там переходившая в пологий заливной луг, сейчас наполовину подтопленный. С откоса открывались дымчатые дали. В этом месте красавка делала излучину, как раз очерчивая своим блистающим изгибом луг, так что справа за бугристым, заросшим травами фундаментом бывшего барского дома поляна сходила к реке едва ли не обрывом, к которому от бывшего заднего крыльца того же бывшего дома вела уже давно замусоренная березами старая липовая аллея. Останки часовни и кенотаф Александра и Елизаветы Андрею были не видны. Они находились слева, за клином рощи карликовых дубов метрах в 100 отсюда. Зато рядом, на краю леса, стояла затянутая ольхой и каким-то кустарником и частично уже порушенная конюшня. Дикий камень из ее стен сторожихинские артельщики брали, видать, на фундамент для нового дома. Здесь шла своим чередом размеренная и неторопливая работа. Один мужичок просеивал песок сквозь раму с частой сеткой, другой управлялся с неизвестно где добытой бетономешалкой, третий сколачивал опалубку. Были там еще Фома и некто в очках, вероятно, подряженный мастер грамотей. Они стояли у сбитого на скорую руку сарая со щелястыми стенами из горбыля. Восточной подветренной стены не было вовсе. И осматривали сложенные там кирпичи, мешки с цементом, кровельное железо, балки, обрезные доски и вагонку. Рядом с сараем высилась гора нерассортированного бутового камня. Заметив Андрея с Катей, рабочие сняли шапки, а Фома подвел и представил мастера. «Хорошее место, пестрое», — одобрил землю мастер. «И микроклимат подходящий». Андрей вручил Фоме и мужикам по сигаре, после чего подошел к возводимому фундаменту и осмотрел цементный погреб. «Большой какой», — сказала Катя. «Кадушки с грибами будешь хранить». Андрей приобнял детку за плечо. «И винотеку заведем». Ему не верилось, что это все его, но он держался, виду не показывал. «Пить хочется», — призналась налопавшаяся клубники Катя. Да, собственно, и вправду припекала. Андрей отправил ее к роднику, что бил неподалеку из крутого берега, и ручейком впадал в красавку. Вода в нем была сладкая, как вода из Никольского источника в Изборске. А сам с Фомой пошел смотреть могилы. Кате у чертовой башни делать было явно нечего. Чем ближе подходил Нарушкин к склепу, тем яснее становилась для него задача, которая еще каких-то 2 часа назад была совсем смутна и на диво уклончива. Задача, как разрешить для себя оппозицию. Муравей-звонарь или варвар-кузнечик? А разрешалась-то она легко. Надо было только заставить себя поступить не по воле, не по зову, а по случаю. И чтобы не выпало по случаю, это будет поступок варвара-кузнечика, дудящего в свою дуду. Он был настолько убежден в верности этого простого решения, что прямо на ходу, еще не достигнув кенотафа, выгреб из кармана горсть мелочи и выудил из нее никелевый рубль. «Что, собственно, случится, если я пойду звонить не в срок, а раньше?» — задумался Андрей. И тут же сам решил. «Да ничего». Просто быстрее воплотится разлитое по миру предчувствие нового большого стиля. Просто скорее произойдет замена декораций на той сцене, где бросает огненные реплики судьба. Просто новая парадигма ловчее даст под зад пинка старой. Так романтизм когда-то наступал на горло классицизму. Думая об этом, Андрей имел в виду не историческую аналогию и даже не новое мировоззрение. Он имел в виду состояние души, ощутившей, что все, край, пришел конец огромному пласту прошлого. Лето так в 100, а может больше. Только этого, самого что ни на есть конца, спустившись в башню, он не увидит. «А что случится, если я вообще звонить не стану?» Андрей решил, что тоже, в общем, ничего. Все перемены будут те же, только растянутся на несравнимо больший срок, ввиду чего никто и не заметит, будто что-то где-то изменилось. Так неуловимо меняют очертания материки. Выходит, он и тут ничего не увидит. Боже, боже, как богато жили нищие когда-то. Памятуя историю предков, близко к тексту в мыслях процитировал Андрей хорошего поэта. А что предъявит он на том высоком и, безусловно, чтущем не только этику жизни, но и ее эстетику суде? Пожалуй, с ним может случиться та же история, что и с Васко да Гамой, который явился к изумрудному радже княжества Кожикоде с жалкими дарами, полдюжиной шляп и полдюжиной фаянсовых тазиков для омовения пальцев. Он был осмеян придворными и недопущен дальше передней. Не зря же в самом деле фараоны, их визири и намархи брали на суд Осириса весь свой алебастр, золото, всех своих каменных скарабеев и даже мумию любимой кошки. Фома тяжело сдвинул плиту, открывая ход в лаз. Он ничего не спрашивал, но, кажется, постиг важность минуты. Впрочем, в конце концов не выдержал. Спросил. Черед настал? Неужто же пора? А вот сейчас узнаем, — показал Андрей монету. Орел — пора. Будем двигать столпы земли. Решка? Ну их к бесу. У меня, Фома, принципов немного, но два есть точно. Если хочешь быть первым, не становись ни в какую очередь. И другой — то, что не можешь довести до ума, доводи до абсурда. Веселый барин, этак у нас не бывало. Так, давай, Фома, попробуем. Удивительно, Нарушкин совсем не боялся. Ничуть. Он испытывал какое-то отстраненное созерцательное равнодушие, как будто был не внутри, а снаружи клетки, этакой присыщенный зритель, который уже не гадает даже, что там еще затеют на арене львы и гладиаторы, чтобы его, такого изысканного, такого рафинированного и зажравшегося, позабавить. При этом он, однако, старался в мыслях ни секунды не молчать, все время требуя самоотчета, чтобы самому в своих руках держать столь нужную ему инициативу и чего доброго ее не проморгать, чтобы его поступок в самый последний миг не оказался думой матки. Андрей положил монету на ноготь большого пальца и щелчком выстрелил ее вверх, в косой луч солнца, где клубилась золотая пыль. Часть 9. Выпала решка. Помимо воли Андрей вздохнул со странным облегчением, как будто до того он долго корпел на уже давно осточертевшей службе, а тут ему вдруг объявили выходной. Бессрочный, с сохранением оклада. «Давай-ка вот что сделаем, Фома!» Нарушкин взялся за покатое плечо поверенного Стряпчего и объяснил, что нужно сделать. «Воля ваша!» Впервые в голосе Фомы Андрей услышал угрюмую покорность, ту, которой предаются без удовольствия и упоения, которая гнетет. Но Андрею уже не было до этого дела. При помощи увалистой одноколесной тачки, самодельной с колесом от детского велосипеда, мужики довольно быстро загрузили провал под мраморной плитой крупными камнями и битым кирпичом, набранными у осыпающихся стен конюшни, где некогда стояли рысаки в белых бинтах, свободные от гремучих наборных уздечек, после чего принялись возить на той же тачке к склепу замешанный в бетономешалке раствор. Пока артельщики работали, Андрей стоял на краю пустой могилы, курил и все старался прислушаться к себе, но абсолютно ничего не слышал. И в то же время внутренняя немота, столь не к случаю его настигшая и как-то больно уж по-воровски лишающая этот случай пафоса, имела все же некоторые свойства. Нарушкин чувствовал себя каким-то одиноким и неумело перенесенным слогом, бессмысленно и странно повисшим в конце абзаца на новой строке. Такие слоги не цветут, им не покорствует и не потворствует природа. Над ними ветры не играют написанную Богом бурю. Раствор тем временем просачивался между камней и с неприличным, если б только был о приличиях осведомлен, чавканьем стекал куда-то дальше, видимо, в пролаз. «Так не доставайся же ты никому!» — полголоса и, увы, чужой речью, поскольку собственная пока не модствовала, сказал надгробное слово чертовой башне Нарушкин. «Спи спокойно, русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Между тем раствор внизу слегка схватился и перестал уходить в дыру, так что скоро свежий цемент заполнил могилу под завязку. Чтобы он застыл камнем, намертво, артельщики полили сверху серую кашицу водой. Внезапно Андрей подумал, что ведь там, по ту сторону жизни, в закупоренной башне остались его предки. Пращур рода Наруша, светлый отрок Никанор, смотревший в бельма смерти Федор, точивший ложки для десерта Афанасий, Елизавета с Александром, Георгий со своей свининой, дегустатор слез Илья, пристранный дед Платон и все, о ком предание молчит. А что, если их необузданный дух забродит и пробку к чертовой матери выбьет? Сзади к Андрею тяжелой походкой подошел Фома. «Ну что?» — сказал Андрей. «Теперь тут ни один хорек не прошмыгнет, чтобы с Гневизовым пошалить». «Ох, и напотеемся, по вашей милости, когда вы нам этот цемент дробить велите!» — сумрачно вздохнул Фома. «Зачем велю?» «Затем, что ангел вас трубит. Куда ж вы денетесь? Вы, супротив него, ничто. Тля, мелочь». Нарушкин был не склонен к диспуту, хотя его, понятно, покоробил сравнительный анализ распоясавшегося Фомы. «Прописать бы ему на конюшне плетей», — подумал он, но образумился. Он вышел вон из склепа и зажмурился на ярком солнце. Пообвыкнув, взглянул направо и увидел, что, нагулявшись у реки, с букетом полевых цветов в руках к нему идет вся изнутри сияющая Катя. И поступь у нее при этом такая плавная, такая томительно медленная, словно она несет не цветы, а ведра, полные счастья, и боится расплескать. Ослепленный картиной Андрей без нужды повернулся налево и остолбенел. Встав на дыбы и раскинув лапы, на него медведем шла тоска, и в ее горькой тени, теряя сок и корчась, жухли травы. Часть десятая. «Выпал орел!» Фома перекрестился. «С Богом!» Андрея охватило странное, леденящее кровь чувство, подстрекающее на жестокое озорство. Он спрыгнул в могильный провал, и под его ногами прошуршал какой-то вздорный сор вперемешку с сухими листьями. Склонившись к проходу в чертову башню, откуда веяло затхлостью, как из пропахшего шубами гардероба, он заглянул в открывшуюся черноту и абсолютно ничего не увидел. Однако встал на карачки и сунулся в эту утробную тьму, как ведьма в дымоход, как рак в лазейку. «Фонарик бы», — посетовал Нарушкин, но повернуть было уже никак нельзя. Не потому что тесно, можно ведь и задом, а потому что всем его существом теперь правила какая-то задорная решимость, противиться которой казалось не то чтоб невозможно, но определенно малодушно и нелепо. Лаз был с наклоном вниз и шел не по прямой, а как-то вбок, извивом, что ли. Вначале сзади еще брезжил слабый свет, но вскоре он померк. Тьма превратилась в невещественный угольный сгусток, зато по интуитивным впечатлениям проход стал шире и как будто выше. Андрей повел туда-сюда руками и понял, что может встать здесь в полный рост. Он встал, и тут же его бросило на землю, да так, что жизнь в нем замерла, а из всего подбора ощущений осталась лишь давящая стена оглушительного, тяжелого, медного звона, которая накатила как боль и заполнила не то весь мир вплоть до угрюмым пламенем горящих в небе звезд, не то только его в клочки разлетающуюся голову. Неясно, впрочем, было, врезался ли он в источник этого звона теменем, сорвалось ли внезапно что-то у него внутри, сама собою лопнула басовая струна жизни, или эта земля гулко заворочилась под ним, словно гудящее твердое море. Однако вскоре все прошло, и к нему вернулось дыхание. Нарушкину почудилось, что тело его стало тяжелее, ровно на выбитый из него дух, который все же возвышал. Он снова встал, теперь с опаской, осторожно, обернулся, крикнул во мрак: «Фома!» Ответа не было. Внезапно Андрей почувствовал, что хоть он пролежал недолго, но времени прошло порядком. Может быть, неделя, может, месяц. Просто здесь было другое время, нежели там, вверху, где вся страна уже поди, сплошь состояла из огня и гнева. И он опять пошел вперед и вниз. Там, впереди, его ждали фавориты судьбы, владельцы ее серебряных дагерротипных пластинок. Там был цвет его предков. Там, за одним столом с вином в бокалах и фруктами в руках, сидели пращур рода Наруша, светлый отрок Никанор, смотревший в слепые очи смерти Федор, князь Афанасий, скорбящий по борзой, Елизавета с Александром, не отличающий жену в лицо Илья, посвященный третьей ступени Платон, а возле крутились Георгий с Гектором, запущенный ребенком Гришей в экстерьер, все те хорьки, что пробрались без спроса, и все, о ком предание молчит. «Жаль, что со мной не будет Кати», — пожалел Андрей, и вдруг увидел впереди просвет. Он радостно ускорил шаг, хоть шел практически на ощупь, потом рванулся, вышел из норы и угодил в такую летнюю метель. Теплый ветер отыскал в лесу просеку с отцветшим иван-чаем, сорвал с земли ее легкий наряд и, крутя, понес вдаль под яркие небеса. В августе это бывает. И тут Андрея осенило, что для автора, возможно, вполне осуществима версия постбытия, обещанная Ильей Нарушкиным, но что касается героя, все куда печальней. После смерти он неизменно попадает в начало все того же текста. Вот уж действительно дурная бесконечность. Поэтому должно быть, а именно из жалости к герою, Ямамото Дзинэмона говорил, прочтя книгу или свиток, лучше всего их сжечь. Однако через миг Андрей уже не помнил о своем открытии.